Глава 4. До источников мы добирались на автобусе Исудзу, дорогом автобусе. Раньше я не придавал этому значения, всегда знал, что Кояма богатый, так сейчас и вовсе было пофиг. Удивило другое. Прибыли мы не в тот онсен с источниками, куда ездили раньше, а в другой. Не скажу, что он был лучше или хуже, просто другой. «А что со старым онсеном?» — спросил я Акену, вылезая из автобуса. «Ремонт», — пожал он в ответ плечами. «Что-то там Аматэру-сан задумала, то ли улучшить, то ли переделать. Не вдавался в подробности». В этот момент из автобуса вышла Шина и молча прошла мимо нас с Акену, направляясь к деревянным воротам онсена. Увы, бессмысленно, конечно, было надеяться, что она останется дома. Ее присутствие все-таки напрягает, пусть и самую малость. Если бы не обещание, то я предпочел бы остаться дома. Впрочем, девушка всю дорогу просидела рядом с матерью и ни слова за это время не промолвила. А вот Кента с нами не поехал, что не стало неожиданностью. Аматэру Атарашики ожидала нас на территории горячих источников недалеко от входа. Высокая для женщины, статная старушенция в очках с дорогущей оправой, синим кимоно и горделивой осанкой. «Приветствую, Кояма-сан», — поздоровалась она с нашей компашкой. «Кагами-кун», — улыбнулась она женщине, — «Мизуки-тян». «Ну и тебе не чихать», — слегка скривившись, бросила она на меня взгляд. Шина к тому времени уже успела убежать далеко вперед, и на территории онсена мы входили именно таким составом. «Здравствуйте, Аматэру-сан», — поприветствовал ее Акену. «Рад вас видеть в добром здравии». Кагами и Мизуки лишь слегка поклонились. Мизуки, само собой, ниже матери. «А что это ты тут делаешь?» — сходу быдланул я. «Спуску корге давать нельзя, иначе залошат. А как же ремонт? За работниками следить надо. Впрочем, кому я это говорю?» «Мой несомненный гений», — ответила старуха, — «позволяет следить за работниками даже отсюда, хотя такому, как ты, этого не понять». «Воистину, такому, как я, такую, как ты». «Но все, все», — остановил меня Акену. «А Таришики-то из-за ее возраста не прервешь? Неуважение к возрасту, как бы?» «Что вы опять начинаете?» «В разумлении молодых — дело старших», — произнесла на это Аматэру. «Что не так-то? Стоим, общаемся», — внес я свою лепту. «Общение — залог понимания, что ведет к созиданию», — кивнул я, — «и сохранению в этом неспокойном мире». «Стоп!» — поднял руку Акену. «Я понял. Прошу прощения». «Пойдемте, девочки», — потянул он жену и младшую дочь в сторону ближайшего здания. «Вот черт, перебор. Я ж один на один с этой коргой сейчас останусь». «В целом не страшно, но сначала надо бы устроиться в новом месте. Не бродить же потом здесь в поисках своего номера». «Чё уставилась?» — решил я быстренько закруглиться. «Иди работай!» И быстрым шагом ломанулся догонять семейство Кояма. Онсен был из разряда богатых, что неудивительно, и стоял на берегу океана. Как я позже выяснил, часть бассейнов даже выходила прямиком на океан. Сидишь такой, млеешь, и на безбрежную океанскую гладь любуешься. Номер, который мне выделили, был такой же, как и в других онсенах, виденных мной в обеих жизнях. Традиция, что тут скажешь. Обязательная огороженная веранда с парой низких кресел и столиком, в моем случае плетенных, встроенный в стену шкаф и стол посреди комнаты. И закуток для сна, куда ж без него. В шкафу нашлось обязательное для таких мест кимоно, ну а учитывая уровень данного заведения, кимоно дорогое. В итоге, повтыкав минут 5 в стену своего номера, решил пойти на источники сейчас, а вечерком буду ловить релакс в местном ресторанчике. Или где-нибудь еще с видом на природу. В таких заведениях, как правило, есть подобные места. Осталось узнать, где тут что. Мне повезло. Выйдя в прихожую, чуть ли не нос к носу столкнулся с братьями Кояма, Ренджиро и Тамо. Ренджиро, к слову, жених Мизуки и мой ровесник, а вот его брат на год младше. «Привет, парни!» — кивнул я им. «Вы часом не знаете, где здесь источники?» «Привет, Син!» — поприветствовал меня в ответ Ренджиро, в то время как его брат лишь кивнул головой. «Мы как раз туда идем». «Какой я везучий!» — усмехнулся я. Ренджиро чем-то напоминал помолодевшую версию Немото Таро, моего мастера на все руки, такой же блондинистый и непосредственный. А вот его младший родственник был обычным на лицо брюнетом, то и дело косящимся на старшего брата и, может быть, самую чуточку неуверенным в себе. Уж не знаю, как там будет в серьезной ситуации, но пока его поведение создавало именно такое впечатление». Знаком я с ними был шапошно, все-таки меня приглашали на семейные праздники не раз и не два, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы общаться с ними без японского официоза. А в их семье были еще 14-летняя младшая сестра и два младших брата, 14 и 13 лет. А вот жены у их отца всего две, то есть одна из них, получается, трех детей родила. «Глядите-ка, сестры Мори», — произнес Рейнджиру, глядя чуть в сторону. «Милашки». В 7 метрах параллельно нам шли две девушки нашего возраста, глядя на которых, даже полуслепой сказал бы, что они сестры. И да, милашки, особенно когда улыбаются, как сейчас, но вот красавицами я бы их не назвал. «Значит, Мори тоже здесь», — заметил я. «Сезон, каникулы», — пожал плечами Ранжиру. В раздевалке у меня случилась заминка с кольцом, купленным на аукционе хрустальной вечеринки, которое я постоянно носил для понтов. Мыться с ним, а уж тем более сидеть на источниках, выглядело бы не очень. С другой стороны, оно стоило мне 38,5 миллионов и нифига не йен, так что оставлять его с одеждой... Ладно, все-таки это притон рода Аматеру, сомневаюсь, что здесь обитают воришки, но ведь и такое возможно. Все, Макс, клади и иди мыться. Стоп, не просто клади, а закопай в одежду. После помывки, а без этого на источники идти банально запрещено, мы с парнями, обернув вокруг талии полотенца, направились в сектор для молодых. Серьезно, так и называется – Вакамона но Тамено. Сам сектор представлял собой каменные бассейны под открытым небом, собранные в виде лестницы. Причем нижние, самые маленькие бассейны, заканчивались обрывом, под которым распростерся океан. В итоге весь сектор был с видом на залив. На самом верху этой лестницы стоял деревянный забор, за которым было все то же самое, но без океана, залива, да и вообще открытого пространства. Женская сторона, как объяснил мне, рассказывающий что и где Ренджиру. Мы были не первыми. К тому моменту, когда мы наконец добрались до самих источников, там уже находились 8 парней, 4 в бассейне повыше и 4 у самого края обрыва. «Эй, Кояма! Айда к нам!» — помахал синеволосый парнишка из той группы, что была ближе к нам и, соответственно, выше относительно уровня моря. «Пойдем!» — толкнул меня Ренджиру. «Познакомлю!» «А я что? Я только за. Новые знакомства будут не лишними». Стоит, правда, отметить, что группа, к которой мы направлялись, на глаз была младше второй, 15-17 лет примерно, против 18-20. «Йоу, Ренджиру!» — произнес все тот же синеволосый мальчишка. «Тама!» — кивок младшему Кояма. Остальные, кто кивнул, а кто рукой в знак приветствия махнул, но промолчали все. «Знакомьтесь», — положил мне руку на плечо Ренджиру. «Сакурай Синзи. Живет по соседству с Мизуки и Шиной, и тут слушок прошел, что данный индивидуум умудрился побывать на хрустальной вечеринке принца Оамы», — посмотрел на меня хитро. «Было дело», — пожал я плечами. «Пришлось по работе заглянуть». На мои слова отреагировали все. Кто-то улыбнулся, кто-то хмыкнул, а кто-то просто головой покачал. В общем, шутку оценили. Заглянул по делу, и хрустальная вечеринка – понятия малосовместимые. Точнее, несовместимые для человека моего уровня. Да и их, к слову. «Это синеволосое чудо», – продолжил Ренджиру. «Никто иной, как Мори Кано, брат тех милашек, которых мы видели по пути сюда». «Старший брат, хочу заметить», – уточнил Кано. «Да-да, как я мог забыть?» – на мгновение улыбнулся Ренджиру. «Старший брат Мори Киты и Мики». «Вон то млеющее нечто», — кивнул он на следующего парня. «Кудо Гаку. Немного рассеянный, но, несомненно, славный малый. А этот мрачный тип Тиба Рику претендует на звание лучшего фехтовальщика нашего поколения во всем Токио». «Претендую?» — буркнул жгучий брюнет. «На последних соревнованиях я это доказал. И не в Токио, а во всей провинции». «Прошел отборочные, да», — почесал нос Ренджиру. «Через пару месяцев будет бороться за титул лучшего в Японии». «Ну и, конечно, Ураба Иори», — продолжил он. «Слегка надменный, но ты не обращай на это внимания. Ботаны, они такие. Зато единственный ветеран в нашей компашке». «По сравнению с Шиной Сан здесь нечем гордиться», — отметил ровно Иори. «Но как-то чересчур ровно. И правда, есть в нем надменность. Зато по сравнению с Гаку есть, влез синеволосый Кану». «А?» — очнулся означенный парень. «Им обоим по 17», — пояснил зачем-то Ренджиру. «У нас хоть теоретические шансы есть. Я про ветеранов 17 имею в виду». «Значит, все остальные мои ровесники. Не считая брата Ренджиру, конечно». «Какие шансы? Вы о чем?» — не понял Гаку. «О жизненных перспективах, надеждах и амбициях», — полез в бассейн Ренджиру. На что юный Куду немного помолчал и выдал. «Опять в Ирангах? Впереди вся жизнь, и 2-3 года разницы в получении ранга забудутся уже через десяток лет. Годом раньше, годом позже. Какая разница? — пожал он плечами. Хоть и рассеянный, но не дурак. — Согласен, — кивнул все такой же мрачный Рику. — Куяма-шина вообще не показатель. Ее и гением-то называть стыдно. Она уникум, монстр какой-то. «Во — Во-во, — подхватил Гаку. — Гении — это те, кто получил ветеранов 16, тот же Со Акито. — Или Акэти Торимазу, — покивал Рику. — Она тоже в 16 ветерана взяла. — А эти рассеянные и мрачные неплохо друг друга дополняют. — Охаяси Райдон, — вставил я. — Не, — покачал головой Ренжиро. — Этот ближе к шине. Он просто контролирует свои силы гораздо хуже. Но если его разозлить, говорят, тот еще типчик. — О как! Райдон Берсерк? И смех, и грех, право слово. Кстати, если кто не заметил, а такое возможно, признаю, то все эти парни, точнее их рода, состоят в клане Коямы. Обычному человеку на такие частности плевать, а вот мне с недавнего времени пришлось засесть за изучение, кто, где и сколько. Упомянутый ранее Со Акито тоже из клана Кояма, как и весь его род, естественно. Вообще, клан Кояма до сих пор удерживает первое место в Японии по количеству родов, несмотря на то, что Трион потерял в войне с кланом Докья, плюс изгнанные Сакураи. 18 штук — это, поверьте, много. Обычно в клане 9-11 родов. У Акэти, например, их 8 штук, а у Охаяси — 13. У клана Докья было 16. «Ох, красота!» — забрался в бассейн брат Ренжиро. Я к тому времени уже блаженствовал рядом. «Аматеру прям волшебники», — прикрыл я глаза. «И как только сумели прибрать к рукам большинство горячих источников?» «Если у тебя есть цель, возможности и несколько сотен лет, то почему бы и нет?» — услышал я голос Ранжиру. «На самом деле, даже для Аматеру это было непросто», — ответил Урабе Иори. «Там целая история, которую можно разделить на два этапа — до эпохи Мэйдзи и после». И замолчал. «Типа, хотите больше? Попросите меня». «Иори у нас спец по Аматеру», — толкнул меня локтем, сидевший рядом Ранжиру. «Может, оттого и важный такой». «Давай уже», — произнес Кано. «Раз начал, продолжай. Нечего тут из себя строить. Всякое». «Может, Иори и ветеран, может, и надменный. Да только компания высокородных детишек, что собралась здесь и сейчас, на все его закидоны и ранги плевать с высокой колокольни». «Удивлен, что вы не в курсе», — заметил Иори. «Уж историю одного из родов клана вы должны знать». «С чего бы это?» — спросил фехтовальщик Рику. «Если такой образованный, может, скажешь, с чего мой род перешел на автомобильную промышленность? Ну или хотя бы чем мы занимались раньше?» «Вряд ли там что-то интересное», — изобразил скуку Иори. «Ну да, конечно. Ты, Сакурай, не обращай внимания на закидоны этого типа», — уже ко мне обратился Рику. «Он у нас метит в наследники Аматеру-сан, вот и...» «Я всего лишь один из кандидатов, куда ты и вовсе не попал», — процедил Иори. «Ох, как не любят они друг друга, похоже!» «Не намерен покидать свой род и семью!» «Да ты просто...» «Хватит!» — протянул Ренжиро, вроде и скучающим тоном, но парни заткнулись. «Этот ваш вечный спор уже напрягает!» «Давай, Иори, расскажи нам уже, что там с источниками!» Куяма сказал свое веское слово. «Я бы пацана послал куда подальше, но я и не состою в их клане!» «Да», — поерзал на месте Иори. Источники Аматеру начали собирать еще несколько сотен лет назад, и к тому времени, как Мэйдзи вернул себе всю полноту власти, они владели чуть ли не половиной, ну, на территории империи. Как именно проходил этот этап, сейчас знают только сами Аматеру, но так как род был большой, сильный и уважаемый, никто и слова не говорил, что эти самые источники ни с того ни с сего автоматически превращались в родовые земли. Да и что уж там, во времена сёгуната такое было не редкостью. Но вот император бросил клич, началась и закончилась реставрация. Император Мэйдзи вернул себе абсолютную власть и схватился за голову. За несколько сотен лет правления сёгуна половина его земель оказалась уже как бы и не его. Имперская аристократия, клановая, свободная, все, не будь дураками, отхватили себе земель и объявили их родовыми. Ту часть, что принадлежала мятежникам, он вернул, это ладно, но оставались еще союзники и, самое главное, кланы. Мэйдзи просто не мог себе позволить начинать новую войну, отбирая то, что принадлежит ему, пусть и технически. Тем более, что война с кланами ударила бы по его репутации в остальном мире. Однако все мы знаем хитроумность нашего поистине великого императора. Мэйдзи увидел тот единственный путь, который мог принести результат, причем достаточно быстро. Он пошел к Аматеру. Второй по древности род в стране, достаточно сильный, чтобы в одиночку захватить и удержать остров Сикоку с зашкаливающей репутацией. Ну и не стоит забывать, что рода Аматеру и императора братские, имеющие общего прародителя, точнее, прародительницу. Уж не знаю, повлияло ли это на переговоры, но прошли они успешно. 99% всех горячих источников Аматеру буквально за ночь перестали быть родовыми землями, превратившись в частные. Да и большая часть оставшегося представляла собой клочки земли с небольшим бассейном посреди снегов и какой-нибудь деревянной хибаркой. Причем такое положение дел сохранилось до наших времен. Как вы знаете, у Аматеру лишь два онсена стоят на родовых землях, и попасть туда за деньги невозможно. В общем, после этого обширное разбирательство, кому, когда и за что дарил императорский род, прошли достаточно спокойно. Если уж Аматеру признали, что были неправы, то как бы и мы лицо не потеряем. Плюс Аматеру фактически на всю страну объявили и на деле показали, что император в своем праве. То есть после такого утверждать, что Мэйдзи нарушает древние клятвы и договора, уже не получится. Да, было ворчание, были какие-то стычки, но, учитывая, что могло бы быть, все прошло очень гладко, пусть и лет за 20. И что самое для нас сейчас интересное, после этого Аматеру просто фантастически быстро завладели оставшимися горячими источниками. За какие-то 150 лет они сделали то, на что до этого затратили несколько сотен. Видимо, императорский род не забыл, кто ему тогда помог, а может, это был какой-то договор, не знаю. Однако рука императоров там виднеется достаточно явно. Коротко и понятно. Я, конечно, не в курсе, что такое братские рода. Договора это древние или просто отношения между родами, но смысл все равно понятен. А уж про прародительницу и вовсе. Императорский род, по легенде, произошел от внука богини солнца Аматерасу, и связь с другим родом по фамилии Аматеру достаточно очевидна. Вообще родов с божественным происхождением в Японии мало, всего 6, что уж там. Может, раньше и было больше, но до нас дожили только императорский род, Аматеру, Мононобе, Нагасуна Хико, Инарику и Кагуцутивару. Ну и хотелось бы отметить еще одну вещь. За то время, что мы парились в бассейне, я все же решил уточнить у Рэнджиру о второй компании, той, что постарше. Двух я даже знал. С 20-летним Акете Такичику, наследником клана, встречался у них дома, когда пришел обговаривать контракт на рекламу, а 19-летний Тайра Дайсуке – это Тайра. Очень древний и уважаемый имперский аристократический род. Если с кланами я порой филонил, не желая тратить время на выяснение того, кто состоит в каком-нибудь совсем уж далеком от меня и моих дел клане, то с имперской аристократией, имеющей над простолюдинами несколько больше власти, подчас приходилось неслабо корпеть. Благо Тайра слишком известны, и особой сложности узнать, кто есть кто у них, не представляло. Но и опять же, о таких родах лучше узнать все, что можно. Двумя оставшимися парнями были старший брат Кану Мори, Даики, 18 лет от роду, и еще один каямовец, Микума Хира, также 18 лет. В бассейне я просидел чуть больше часа, хотя по уму-то его ванной называют, и если бы не размеры, я бы с этим согласился, ну да бог с ним. За этот час, как я не надеялся, парни ни о чем больше серьезном не заговорили, все о какой-то фигне, не то что к кланам, даже к Аристо не относящейся. Все-таки свой я только в семье Кояма Кенты, остальные аристократы, в том числе и Рэнджиро, за своего меня, видимо, не воспринимают. Вот так и живу. Вроде и рядом аристократики, но сообщать о себе они не спешат. Вечером, а если точнее, каждый вечер, кроме выходных, за онсеном прямо под открытым небом посетители могли приобщиться к японскому театру, кабуки. Лично я попал на парня Оннагата, то есть мужчину в женской роли. Зрители расположились за столиками разной формы, в основном поближе к сцене. Мне же достался один из самых дальних, зато абсолютно пустой. Вся сцена состояла из молчаливого танца под заунывную песню кого-то за ширмой, и танец, скажу я вам, удался. Японские заморочки про стиль, эстетику и какой-то там глубинный смысл каждого движения мне были до лампочки. Но вот то, как он управлялся с женским кимоно в 6 слоев... Бог с ним, что он умудрялся вообще танцевать, было бы странно, будь иначе, но он же выверял движение настолько, что я толком лишних складок не видел. Фактически его можно было сфоткать в любой момент, и получилась бы картинка на плакат. «Ну, вы должны понимать, что такое фотография на обложке журнала. Правильный свет, правильная поза, разглаженная где надо одежда, а под конец еще и фотошопом все подретушировано. В реальности все выглядит несколько иначе. А уж если просто на улице сфотографировать, то разница с конечным результатом будет еще виднее. С этим же парнем все не так. Такое впечатление, что это анимированная обложка глянцевого журнала. А ведь он еще должен учитывать свет на сцене, музыку, слова, общий ритм». «Ну и как тебе?» — раздался голос из-за спины. «Если ты думала, что я обделаюсь от страха, то зря старалась», — произнес я, не оборачиваясь. «Жаль! Было бы забавно увидеть такое на старости лет!» «Я не любитель кабуки», — решил я все же ответить старухе. Но этот парень и меня впечатлил, и, обернувшись, добавил. «Сделай пару шагов вперед. Хочу лично лицезреть, когда твои старческие ноги подломятся от долгого стояния». В ответ за моим плечом раздался лишь фырк, а старуха все же соизволила обойти меня и сесть на свободный стул рядом. «Собиралась порекомендовать его в кабуки-дзи, но если мальчик тебе понравился, можешь взять его в мужья». «После тебя-то», — сдержался я, — «нафиг он мне такой поюзанный». «О, не волнуйся, я слишком стара для таких забав». «Ты вообще стара, чтобы жить, но ведь живешь же. Да и не требуется там от баб много, лежи себе да получай удовольствие». «Я не я буду, если бабка не вставит что-нибудь про важность женского пола». «Ты удивишься, маленький неопытный сакурай, сколько зависит от нас, женщин». «Все-таки поюзанный, да?» — отвернулся я от старухи Аматеру. «Вы только не думайте, что раз он нагата — это мужики, выступающие в роли женщины, значит, они все голубые. Это совсем не так. Я о подобном и не слышал, признаться. Во всяком случае, в этом мире. А в своем прежнем мне было на это плевать еще больше, чем здесь». Просто это ископаемое в курсе, что к мужской любви я отношусь, скажем так, негативно. Вот и издевается. Разве что чуть-чуть, — решила закруглиться с данной темой старуха. Будь иначе, она добавила бы что-нибудь типа «но такому, как ты, должно быть все равно». Ну или как-то так. В любом случае продолжила бы атаковать. Актер на сцене продолжал танцевать, а мы молчали. «Я тут недавно узнал, что есть те, кто претендует на твое наследство», произнес я, когда последние звуки музыки затихли, а зрители начали аплодировать. Ну и мы с Аматеру тоже изобразили пару хлопков. «Тоже мне новость», — бросила на меня старуха нечитаемый взгляд. «Такие претенденты чуть ли не в каждом роду клана есть, из тех, у кого больше двух сыновей или внуков». «Прикольно», — поставил я левый локоть на столик, подперев той рукой голову. «А сама что? У самой-то претенденты имеются?» «Суешь свой любопытный нос в чужие дела, юный сакурай?» — усмехнулась бабка. «Да мне как-то все едино», — повел я правым плечом. «Инфа для меня так или иначе бесполезна, но в целом, конечно, любопытно». Новые актеры на смену ушедшему парню не появлялись, но и время сейчас далеко не позднее. Думаю, кто-нибудь еще на сцену выйдет. Можно у старухи спросить, но мне это, признаться, не сильно интересно. «Я тут время убиваю. Не будет кабуки, позову Мизуки. Вон они, всей семьей сидят. Сам бы к ним подсел, да у них места нет». «Я не хочу, чтобы род умер», — ответила все же Аматеру. «Да, первое время после моей смерти он будет полностью подчинен другому роду и сильно зависеть от клана. Многое потеряет, как же без этого. Но Аматеру будут существовать и дальше». Со временем все выровняется, новые поколения забудут, откуда вышел их дед-прадед, постараются вернуть утраченное. «Может, даже получится», — вздохнула старушка. «А вот с другой стороны у нас смерть и забвение». «Сомневаюсь, учитывая новый Камонтоку, что потомки забудут, кому они всем обязаны», — усмехнулся я на слова старой леди. «От рода останется лишь имя, да и оно будет вечной насмешкой». «Измышления простолюдина порой так забавны», — изобразила она иронию на лице. «И где я не прав?» — глянул я на бабку. «Что молчишь?» — спросил я в ответ на по-прежнему ироничное молчание. «Исходя из твоих слов», — все же заговорила она, — «лучше и вовсе брать наследника из простолюдинов. Пусть без Камонтоку, зато и насмешек нет». «В крайнем случае», — ответил я осторожно, — «и не просто брать, а брать совсем ребенка и воспитывать. Ему все равно тяжко придется, но всяко лучше, чем тотальный контроль другого рода». «А уж если у простолюдина», — выделила она слово с усмешкой, «еще и свой Камонтоку есть, плюс отсутствует стороннее влияние», — все тянуло и тянуло слова старая ведьма. Сейчас начнет издеваться. Еще и вывернет все так, будто я сам напрашиваюсь на место наследника Аматеру. Сдался мне твой род, слегка надменности, чуть-чуть иронии. Я себе свой создам. И буду там не одним из десятков или даже сотен глав, я буду основателем. Тем, чье имя будут помнить всегда и знать все. «Ути боженьки!» — приложила Аматеру ладонь к щеке. «Какой серьезный мужчина! Наверное, уже и спиртное втайне ото всех пробовал». «Тьфу!» На корню весь пафос зарезала карга старая. «Я уж хотел было в раж войти, показать всю горячность 16 лет». «В задницу иди!» — отвернулся я от нее. Именно этот момент выбрал Ураба и Ори, чтобы подойти к нам. «Добрый вечер, Аматеру-сан», — поклонился он бабке, в то время как я не удостоился даже кивка. «Наверное, он слышал про наши со старухой непростые отношения, вот и подлизывается к ней». «Не мог ни подойти, ни выразить свое восхищение. Актер, которого вы пригласили, удивителен». «Ураба-сан, отойди, пожалуйста, чуть в сторону», — качнул я рукой, показывая, насколько именно ему стоит сдвинуться. «А то ты мне весь вид закрыл на эти удивительные заросли чего-то там». Кивнул я на деревья, окружающий двор онсена. «Это кастанопсис и астралистый дуб», — дернув бровью, ответил парень. «Во-во, это самое ты и закрываешь». «Тогда уж отойди еще немного», — не дала ответить парню старуха. «Ты мне так сцену закроешь, а выступления еще не окончены». По уму ему бы остаться на прежнем месте и продолжать меня игнорировать, но Урабе, слегка замявшись, сделал то, что сказала ему Аматеру, а заодно и я. Тут и более старший возраст сыграл свою роль, и то, что старуха, сама Аматеру, и его желание быть ее наследником. В общем, в итоге ему пришлось занять такое положение, из которого парень мог говорить с бабкой лишь через мою голову. Это не только неудобно, но еще и глупо со стороны выглядело бы. Наверное, именно потому, скомканно попрощавшись, Ураба и Ори отбыл куда подальше. Опять же, по уму, раз уж он претендует на место наследника, то вполне мог стать за спиной старухи, скажем, за ее правым плечом, и уже оттуда вести с ней неспешную беседу. Ну да что сделано, то сделано. Сам виноват. «Он тебе этого не простит», — заметила Аматеру. «И что?» — повернул я к ней голову. «Мне следовало проигнорировать его грубость». Этому идиоту было достаточно небольшого кивка в мою сторону, и подобного можно было избежать. Беспричинная грубость и наглость к малознакомому или вообще незнакомому человеку — признак недалекого ума. «У него на то были причины», — усмехнулась старуха. «А у меня характер гадкий, что? Нарвался, получил». «Это не изменяет того факта, что и ты на ровном месте заработал недоброжелателя. Неужто не мог быть умней?» «Мог», — вздохнул я, — «но не сейчас. Некоторые вещи спускать нельзя, один раз так сделаешь, потом сядут на шею и будут погонять. Особенно, — кивнул я в пустоту, — мои ровесники. Я, сколько себя помню в этом мире, потакал и многое прощал Шине. В конце концов, она была для меня всего лишь маленькой девочкой. Да вот забыл, что такое избалованность, а главное то, что для нее я как раз был младшим». Мелкую надо было с самого начала воспитывать, но я считал, что это прерогатива родителей, и все возрастающие косяки списывал именно на них. «Однако ж ты...» «Хватит», — отмахнулся я от нее. «Что сделано, то сделано. О проблемах думать буду, но позже». И вот тут-то я и понял, что хватил лишку. Поймите правильно, есть спор, есть ругань, а есть обычный или серьезный разговор, и сейчас был именно такой. «В чем проблема?» А в том, что я и сам расслабился, слишком сжился с этим миром. Привык к тому, что женщины в большинстве своем сами позиционируют себя ниже мужчин. Менталитет такой. Только вот это не абсолютная константа. Если кто-то думает, что любая женщина подчиняется любому мужчине, то он глубоко ошибается. Если своему деду, отцу, мужу, брату, пусть даже он младше, женщина с легкостью простит что-нибудь серьезное или даже не обратит внимания, то уже знакомому, даже близкому, может и по яйцам с ноги прилететь. Тоже можно сказать особенности менталитета. С женщин многое требуют, но и с рук спускают не меньше. Я, конечно, несколько утрирую, но по той же Акеме и Чесуе можно о многом судить. Чесуе вел себя так, будто мог ей указывать, что делать, в ответ же получил лишь ненависть. И когда появилась возможность, с моей помощью, правда, утереть ему нос, Акеми предпочла забыть, что он аристократ и глава рода, способный нас в порошок стереть, в теории. Но даже так проблем Чесуи может доставить куда больше того же Ураба и Ори. А теперь вернемся к Аматеру, волевой старухе с огромным жизненным опытом, в одиночку управляющей одним из древнейших родов мира. И к жалкому мне, смеющему отмахиваться от ее слов, фактически говоря, не лезь не в свое дело, женщина. Я, признаться, на мгновение струхнул. На ее месте я бы злобу затаил как минимум. Будь это кто-нибудь другой, и извинения последовали бы сразу же. Но это была злобная, гадкая старуха Аматеру, с которой мы бодаемся уже 6 лет. Я просто не смог заставить себя вовремя извиниться, а через несколько секунд молчания это уже выглядело бы глуповато, из-за чего, мать его, так я вновь не смог. Дерьмо. Дурацкий характер. А уж как все это со стороны смотрится? Ведь сам только что втирал ей про наглость. «Эй!» — решил я прозондировать обстановку в традиционном для наших с ней отношений тоне. «Ты там часом не померла уже? Чего замолчала?» «Как может смиренная женщина говорить наперед мужчины?» Обиделась, кажется. «Вот видишь, что бывает, когда всякие там наглеют. А ты мне еще...» «Я, пожалуй, пойду», — встала она со стула. «Столько дел, а старой больной женщине их и переложить-то не на кого. Всего хорошего, Сакурай-сан». «Идеть-колотить, вот я встрял-то». Комната, в которой велся один серьезный разговор, была оформлена в викторианском стиле и бело-кремовых тонах. Это была маленькая слабость Аматеру Атарашики, которая во всем и всегда предпочитала традиционное японское оформление. «Наглец!» — закончила старая Аматеру. «Ну, вы столько лет с ним», — запнулся Кояма Акену. «Переругиваетесь? Неудивительно, что парень вконец обнаглел», — осторожно закончил он, пригубив чашку английского чая. «Это да», — усмехнулась старая женщина, поддерживая гордую осанку. «Даже странно, что только сейчас». «У него последние 2-3 месяца несколько напряженные вышли», — попытался оправдать Синзи Акену. «Оу, так он раскрылся», — удивилась на показ Атарашики. «Или вы все-таки перебороли свою глупость и поинтересовались, чем он занят?» не знал, что на это ответить наследник Кояма. «Нам, мужчинам, далеко до столь мудрой женщины, как вы, Аматеру-сан», — решил он отбрехаться лестью. «Но если вы знали, почему...» «А должна была?» — приподняла бровь старая леди. «Если старый дурак Дайсуки бросил на произвол судьбы собственного внука, если твоему отцу не интересно, чем живет парень, а ты пребываешь в своей выдуманной стране счастья и добра, то почему я должна открывать вам глаза на реальность?» «Мне тут на Мидне рассказали один случай, произошедший, когда братья Кадзухиса выполняли один из его заказов, в частности, неважные, но всплыл один момент, которому я удивилась. Оказывается, в их паре Сакурай-Заноза управляет именно Сакурай. Ты хоть представляешь, через что ему пришлось пройти в жизни, чтобы в 16 лет умудриться отдавать приказы единственной женщине-боссу в Гара-Гара-Хэби? А ведь у нее воля по умолчанию стальная». «Вы все его бросили», — припечатала она под конец. «Все!» — еще и надавила на вскинувшегося мужчину. «Невмешательство в его жизнь? Такая мужская отговорка!» — вновь прервала его старуха. «Кагами наверняка была против, не так ли?» «Была», — выдавила из себя Акену. «И теперь ты хочешь, чтобы с этим маленьким монстром связалась я? Старая больная женщина?» «Я хотел что-то сказать мужчина». «Ну да», — вздохнул он и отвел взгляд. Через пару глотков чая Атарашики вновь нарушила тишину. «Ты, скорее всего, в курсе, но у мальчика до предела развит собственнический инстинкт». «С этим сложно спорить», — согласился Акен. «Вот и меня он записал в свою собственность». «О! И правда, что он еще мог на это сказать?» «Да», — кивнула Аматеру. «Удивительно, но факт. Сильно сомневаюсь, что юноша это осознает, но в сегодняшней истории это проявилось особенно ярко». «С Урабе Куном?» — переспросил Акену. «Именно. Приходится признавать, но у парня есть мозги, кое-какие знания, а также жизненный опыт, подчас какой-то уж слишком большой. В недавней ситуации он должен был промолчать. «Собственно, парень и сам это признает и тут же ищет причину своего поступка», — задумалась Аматеру. «Да, уверена, он не осознает истинных причин. Неважно, в каком именно я у него статусе, но факт остается фактом». «Хм», — кашлянул мужчина. «Возможно, все несколько проще. Синзи может просто ревновать. В конце концов, ему лишь 16». «Ах, молодой человек», — снисходительно улыбнулась Атарашики. «Ты правда думаешь, что за те годы, что мы с ним знакомы, ничего подобного не происходило? Он всегда реагировал адекватно. Но именно сегодня парень узнал, что некоторые личности претендуют на место моего наследника, и вот ведь. Проходит не так много времени, и один из них стал при нем подлизываться ко мне», — усмехнулась старуха. «Отчего он впервые вспылил?» «Может, я и не права, но что-то здесь не так, согласись». «И что теперь?» Акена очень интересовала, как данная информация повлияет на его планы. «Небесные супруги, может, и знают, а я нет», — обломала его Аматеру. «Да уж, давно я такого на себе не испытывала».